Сложно или легко вам было с этими качествами? Какие чувства преобладали в коммуникации с ним? Вспомните один или два эпизода, которые, на ваш взгляд, хорошо характеризуют ваши отношения. Как именно они их характеризуют? Опишите ваши отношения в двух-трех словах. Вспомните и перечислите, чему конкретно отец научил вас. Вспомните, что в поведении отца доставляло вам боль. Попробую объяснить эту взаимосвязь наглядно. Представьте маленького ребенка. Допустим, он растет в полной семье, где мама и папа осуществляют за ним уход и воспитывают. В первые годы жизни ребенок в большей степени, чем в ком-либо, нуждается в матери. Если быть точным, в материнской функции, то есть в безусловной любви, постоянном присутствии, заботе, понимании, принятии, контейнировании эмоций, уходе и так далее. Правила поведения в обществе и какие-то разговоры о том, что такое хорошо и что такое плохо, не актуальны примерно до 2,5-3 лет. В этом возрасте ребенок не озабочен вопросами, какой он человек и как надо выстраивать отношения с окружающими. Каждый взрослый, остающийся с ребенком в первые годы жизни, осуществляет по отношению к нему материнскую функцию, дает уход, заботу, безусловную любовь. Но все меняется ближе к 3 годам, когда ребенок идет в сад или так или иначе начинает коммуницировать с более широким кругом людей. Наступает время отцовской функции. Теперь ребенку важно понять, кто он, какой он, как правильно себя вести в разных ситуациях. Когда его обижают, когда он хочет игрушку другого ребенка, что такое хорошо, а что такое плохо и так далее. Почему мы называем это материнской и отцовской функциями? Попробуем представить, насколько очевидна для ребенка связь с матерью. Он некогда жил в ее теле, потом питался из этого тела, мать осуществляла основной уход. Все телесное, близкое, эмоциональное, психологически связано с матерью. Связь с собственной матерью для ребенка — очевидный факт. Это физическая связь. Что касается отца, то здесь все несколько тоньше. В сознании ребенка, который проводит большую часть дня с матерью, будучи привязанным к ее груди, отец — это тот, кто приходит откуда-то из внешнего мира, с работы, в дом. Как ребенок, не умеющий строить длинные причинно-следственные связи, может понять роль отца в собственном появлении на свет? Примерно так. Это некто, который откуда-то пришел, что-то сделал с матерью, и появился я. Примерно так. Для ребенка отец — представитель внешнего мира, чего-то большого, незнакомого, непредсказуемого, представитель социальной реальности. Ребенок носит фамилию отца, то есть является его продолжением, а в социальной реальности является его представителем. Вспомните, когда нас хвалили или ругали в школе, постоянно звучала фамилия, а она указывает на твое происхождение от конкретного мужчины. Дома мы можем быть Петей, Катей, Дашей, любимым пупсиком или сладким пирожком, но как только речь идет о школе, университете, о работе, на передний план выходит фамилия. Как во взрослом возрасте, так и в детском. В социальной реальности, осознаем мы это или нет, мы являемся представителями отца, и отношения, которые у нас были с ним в детстве, и представления об этом человеке влияют на наше самоощущение во внешнем мире. Кто мы, насколько заслуживаем признания и уважения, психологически связано с тем, насколько мы были признаны и любимы отцом, насколько заслуживали его внимания. Получить внимание, одобрение, интерес к своей личности и похвалу со стороны отца для ребенка любого пола означает получить билет в успешную профессиональную жизнь. Правда, и сам отец в сознании ребенка должен оставаться большим, значимым и великим. Такой образ полностью разрушается, когда ребенок видит, например, пьяного отца или отца, которого унижает и обесценивает озлобленная на него мать. Говорят, что в детстве Фрейда был такой случай. В его присутствии прилюдно унизили его отца-еврея. В те времена в Европе расцветали антисемитские настроения. Этот эпизод оставил в душе будущего основателя психоанализа травму неполноценности. Вероятно, здесь берет начало его любовь к деньгам, желание сделать психоанализ чем-то закрытым и элитарным, его слабость к статусным знакомствам и людям, обладающим властью, а также категоричность и непримиримость к другим теориям, само желание всегда оставаться на пьедестале и не подпускать туда молодых, возможно, более перспективных ученых. Как бы там ни было, теория психоанализа утверждает, если ребенок получил достаточно внимания от отца, а сам отец в его глазах был человеком, заслуживающим уважения, у него больше шансов стать устойчивым, уверенным и свободным в социальной реальности. У такого взрослого меньше комплексов, и ему не свойственен синдром самозванца. Мой опыт в большинстве случаев это подтверждает. Хотя есть и исключения. Например, дети любого пола, выросшие без отца и сами выполняющие для матери отцовскую функцию, то есть занявшие пустующее место отца. Или дети, которые разозлились на отца и начали с ним соперничать, стремясь превзойти его во всем. Такие дети, даже в отсутствии хороших отношений с отцом, могут достигнуть признания в обществе. Иногда отцовскую функцию выполняет для ребенка мать, если она активно включается в его образование и воспитание. Правда, в этом случае у ребенка, скорее всего, будет дефицит по материнской функции, то есть нехватка безусловной любви, заботы, принятия и так далее. Так или иначе, то есть с успехом или без, плохие отношения и душевные раны, нанесенные отцовской фигурой или ее отсутствием, все равно будут где-то проявлены в жизни. Травмы не обязательно создают объективно болезненную ситуацию. Скорее, они порождают ситуацию, где человек не принадлежит самому себе, не слышит себя, не живет свою свободу и поэтому страдает, даже если со стороны кажется, что у него нет объективных поводов для страдания. Это, однако, не значит, что стоит только проработать отца, и успех тут же свалится вам на голову. Проработка отца всего лишь продезинфицирует ваши раны и поможет им начать затягиваться, но она не создаст у вас навыки потенциально успешного человека. Поэтому в любом случае вам нужно будет научиться слышать и понимать себя, снова и снова разворачиваясь к своей жизни, отделять свои истинные цели от желаний окружающих, формировать собственную удобную дисциплину, понимать, что и как мотивирует именно вас, найти свою персональную финансовую стратегию и так далее. Но это, однако, не значит, что раны не надо обрабатывать. Всем этим можно заниматься параллельно, время от времени уделяя внимание то тем, то другим задачам, в зависимости от того, что именно актуально в настоящий момент. Именно это мы делаем в терапии. Иногда занимаемся гореванием о прошлом, а иногда — работой с актуальными жизненными задачами, обучаясь слышать и слушать себя. Допустим, отец орал на вас в детстве, называя бестолочью и неудачником, и отвешивая вам подзатыльники. Это, безусловно, травмировало вас и, скорее всего, тормозит ваше социальное и профессиональное развитие. Отсутствие опоры и веры в себя может не позволять даже слышать, чего человек на самом деле хочет, не говоря уже о том, чтобы поверить, что ему это по силам, и найти в себе мужество попробовать. Но ровно та же ситуация может создать обратный эффект. В зависимости от темперамента ребенка он может не только подчиниться и поверить отцовским словам, но и взбунтоваться против них и начать доказывать обратное. Такой человек, очевидно, придет к успеху, если мы имеем в виду высокую должность и хорошую зарплату, но они не сделают его свободным. До тех пор, пока своими взрослыми решениями он что-то пытается доказать отцу, он обречен на страдания, хоть зарплатой в 100 долларов, хоть в 1000, хоть в 1 миллион. Пока человек пытается что-то кому-то доказать, он несчастлив. Он не может быть уверен, что занимается своим делом, не может расслабиться, не может насладиться успехом. Поэтому вне зависимости от профессиональных успехов, вряд ли в психологическом смысле верно будет назвать такого человека реализованным. Проработка отца может помочь вам убрать патологическое самоощущение, то есть вы перестанете переживать себя, допустим, как неудачника и бестолочь, избавитесь от неуверенности. Но новое самоощущение не придет по умолчанию, как не придет и уверенность. Все эти вещи потом нужно будет бережно растить в себе, формируя с собой хорошие отношения, соотносясь с собой при принятии решений, помечая свои успехи и так далее. И еще важно заметить, что эта проработка вряд ли ограничится одним заходом в тему. Более вероятно, что вы будете снова и снова обращаться к воспоминаниям детства, к чувствам по этому поводу, к анализу, к переоценке отцовского образа в своей голове и так далее. Если с отцом или отчимом у вас связаны тяжелые воспоминания и много сложных чувств или вообще никаких чувств, потому что все они заблокированы, я рекомендую обратиться в терапию. Некоторые шаги, безусловно, можно сделать самостоятельно, опираясь на практические задания этой и следующей главы, где мы будем учиться отличать голос травм от собственного голоса. Но не забывайте, что ни успех, ни профессионализм, ни высокие чеки не придут в вашу жизнь от этой работы. Никакой магии. Это просто поможет снизить боль, внутреннее давление комплексов и подавленных обид и отвязать тему денег от детских травм. Основная работа все равно остается за формированием новых поведенческих привычек, главным образом — действий в соотношении с собой. Вопросы осознанности. После того, как на основе прошлых вопросов осознанности вы вспомнили отца и свои отношения с ним, попробуйте теперь сделать заключение по следующим вопросам. Что именно, полученное в отношениях с отцовской фигурой, вы хотели бы взять в свою взрослую жизнь? Какие знания, навыки, умения или жизненную философию, переданные вам отцовской фигурой, нужны в вашей жизни? А теперь подумайте о том, что вам хотелось бы оставить ему, что брать с собой вы не хотите. Возможно, какие-то стратегии поведения или убеждения, которые вас ранили, или просто что-то, что вы считаете неприемлемым и неуместным в собственной актуальной жизни, что не согласуется с вашим опытом и убеждениями о жизни. Подумайте, хотели бы вы такого отца своему ребенку? Чего вам не хватало в нем? Или какого отца вы хотели бы? Как вы можете додать себе эту отцовскую функцию самостоятельно? Возможно, больше вкладываться в собственное развитие или, наоборот, меньше от себя требовать. Сделайте какое-то заключение из проделанного анализа. Его можно закрепить принятием какого-то несложного, выполнимого решения. Например, решением больше участвовать в своем здоровье и физическом развитии, потому что отец этого не делал, и от этого вы страдали, или быть к себе более снисходительным в работе.